Глава 83. «Почему ты решила, что он будет на месте?» — спросил Брайант, когда они подъезжали к больнице Рассел-Холл. На часах еще не было и 8. «А ты что, не смотрел вчера вечерние новости?» — поинтересовалась Ким. «Нет, вчера вечером не смотрел». «Ах, ну да, танцевальный вечер», — дошло до инспектора. «Ты со своей женушкой наслаждался жизнью за свои кровные. Знаешь, командир, иногда я жалею, что сказал тебе об этом». «Ну еще бы», — подумала Ким. Возле канала было обнаружено тело старика. Его искали больше 2 недель, так что Китс будет на месте, уверенно заявила она, пока они шли по коридору. Несмотря на то, что в приемном покое было еще не так много людей, больница просыпалась навстречу новому дню. Пациенты и посетители собирались в районе буфета. Санитары везли больных на процедуры, а волонтеры в красных футболках подсказывали заблудившимся, куда идти. Никто не шел в ту сторону, куда направлялись полицейские. Как и ожидала Стоун, когда они вошли, Китс уже был готов приступить к работе. «Вы все получили?» — спросила детектив. «Знаете, инспектор», — патологоанатом нахмурился, — «мои клиенты ведут себя со мной вежливее, чем вы». С этими словами он взглянул на покрытое простыней тело. В этом Ким не сомневалась. «Так получили или нет?» — повторила она. «Возможно. И пришло какое-то сообщение от вашего констебля». Китс достал диктофон. «И я просмотрю его, когда закончу». «Без проблем. Я подожду», — ответила Стоун, усаживаясь на рабочую поверхность стола, после чего поболтала ногами в воздухе. «Я человек терпеливый». Врач прищурился, но потом откинул простыню и включил диктофон. «Да уж, выглядит он не лучшим образом», — громко заявила Ким. Патологоанатом выключил диктофон. На мертвенно-бледной коже трупа виднелись следы насекомых, которые основательно его попортили. Китс вновь включил диктофон и приготовился начинать. «Черт возьми, а ведь он накормил несколько семейств. Трупоедов, правда?» — во весь голос заявила инспектор. Медик бросил на нее предостерегающий взгляд и попробовал еще раз. «Он же пропал 2 недели назад, так?» — не унималась детектив. «Стоун, замолчите!» — рявкнул Китс, нажимая на паузу. Женщина, понимающе кивнула, и он начал еще раз. «Проводится вскрытие...» «Ты только взгляни на синюшность на его правом боку, Брайант!» — воскликнула детектив. Китс отложил диктофон в сторону. «Вы говорили что-то о письме по электронной почте?» — спросил он, признавая свое поражение. «Лучше посмотреть в компьютере». Ким спрыгнула со стола, а патологоанатом закрыл простыней своего клиента. «И что я должен искать?» — спросил он, усаживаясь за свой стол. Стоун встала у него за спиной. Китс указал ей на стул, стоявший с противоположной стороны стола, и развернул экран так, чтобы она тоже могла его видеть. «Отчет о вскрытии тела 15-летней девочки», — ответил инспектор. Патологоанатом бросил взгляд на дату вскрытия. «Из 90-х?» — уточнил он. «Послушай, Китс, все было не так уж давно», — вмешался в разговор Брайант. «И что я должен в нем найти?» — поинтересовался эксперт. «Что угодно», — ответила Ким. Врач прокрутил документ на экране компьютера. «Она была беременна», — сказал он скорее себе, чем полицейским. 9-я неделя, но это вы, скорее всего, уже знаете». Дойдя до конца документа, эксперт пожал плечами. «На первый взгляд все правильно. А что я, по-вашему, должен был найти?» «Да я сама не знаю», — неуверенно ответила ему Стоун. «Совершенно очевидно, что это трагический несчастный случай». Китс вернулся к началу документа. Множественные поражения внутренних органов в результате удара и, на удивление, легкое повреждение головы. «Может быть, она успела сгруппироваться?» — предположил Брайант. По мнению Ким, так поступил бы любой опытный прыгун с вышки. «Сложно сказать», — ответил патологоанатом и нахмурился, прочитав что-то еще. «В чем дело?» — задала вопрос детектив. «Никакого дымящегося пистолета, то есть неопровержимого доказательства, я не нашел. Но тут есть 2 взаимоисключающих друг друга обстоятельства». «Продолжайте», — поторопила Стоун медика. «Понимаете, тот факт, что она успела сгруппироваться, может объяснить отсутствие травмы черепа. Но в то же время на шее имеются следы, говорящие о прямо противоположном. Но она или сгруппировалась, или нет. И то, и другое одновременно просто невозможно», — пояснил Китс. «Так почему же это никто не расследовал?» — в бешенстве спросила Ким. «Ну почему же расследовали?» — эксперт указал на нижний угол документа, где были нацарапаны несколько инициалов. «Это подпись Берроуза. Расследованием этого случая занимался старший детектив-инспектор Ларри Берроуз».